Эпилог. Увы, объем книги, отнюдь не научного труда, позволил рассказать далеко не обо всех выдающихся медиках России и далеко не обо всех свершениях тех, о ком было рассказано. Размышляя, как закончить книгу о врачах, принесших славу России, я вдруг наткнулся на любопытнейший факт. После Октябрьской революции ни один хотя бы маломальски известный, выдающийся, видный врач не уехал в эмиграцию и не оказался у белых. Все они остались на красной стороне. Даже Вера Гидроиц, титулованная дворянка с родословной длиной в сотни лет, рыдавшая при известии об отречении императора, даже Павлов, физиолог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии, остался. Хотя большевиков недолюбливал крепко, чего никогда не скрывал, и еще почти 20 лет работал для России, как бы она ни называлась. Уезжали в эмиграцию инженеры и ученые, порой весьма видные, например, физик Гамов, известный авиастроитель Сикорский, создатель великолепного бомбардировщика Илья Муромец, стал отцом американского вертолетостроения, а профессор Зворыкин – отцом американского телевидения. Уезжали крупные писатели – Бунин, Куприн, Алексей Николаевич Толстой, Аверченко, Тэффи. Примеров множество. Но ни один по-настоящему крупный врач не уехал. Светя другим, сгораю.